Да успокойся, я тебе говорю, я так 100 раз делал. Неожиданно окрысилось страшное создание, обращаясь к зеркалу, перед которым она ранее крутила своим новым, будь оно проклято, выменем. Сказал же, кырдык поможет, а слово кырдыка твердо, как слово кырдыка. В зеркале отображалось размытое и нечеткое отражение того, кого она тоже узнала бы даже спустя века. Отец был напряжен, едва удерживал концентрацию, а стоящие за его спиной собратья, не иначе его опора в круге, явно сливали ему свою силу. Она не понимала, что именно происходит, не понимала, кто враг, а кто друг. Она даже не могла до конца понять, звездная дева ли она, которую почти превратили в людскую шлюху, или людская шлюха, почему-то считающая себя звездной девой. Зато она понимала простую истину. Есть шанс, чтобы продолжить быть. Она этим шансом воспользуется. Отец не мог ей ответить, явно каким-то образом помогая странной твари, стоящей пред ней. Оставалось только работать с самой тварью, каждую секунду морфирующей во что-то совсем невообразимое и мерзкое. Что мне нужно делать? В этом вопросе смешалось принятие союза, признание долга, обещание выполнения приказов и надежда на компетентность ее союзника. «Сизги покажи», донеслось в ответ. Быстрее мысли шлюха бросила новую пару метательных снарядов оземь, вновь раскрыв вырез платья и с радостной улыбкой вывалив своих девочек прямо перед взором хозяина. Улыбка пропала с лица не сразу, как и омерзительно приятное томление в чреслах, изголодавшихся по регулярным ласкам. А еще запаяя себе уши воском, вон даже свечи стоят, а то тебе скажут стоять, а ты и станешь, сказала тварь, указывая на две ароматические свечки в углу рабочей комнаты. Голову твою, большеухую, чистить придется долго-долго. Ладно, кырдык и не такие подвиги творил по пьяни. Ох-ох-ох, чего ж я маленьким не сдох, больше не буду общаться с ухастыми после грибной настойки, все время из-за вас какая-то хуйня происходит. Сама шлюха, пленница, Ларистанель из янтарной ветви. Так ее звали, таково ее имя, и она его больше не забудет. Сама Ларистанель уже закапывала в уши болезненно горячий воск. Сожженные перепонки ей, случись что, восстановят целители. А если она и вправду раздвинет свои шлюшьи ножки, давая драть свою щель, проклятие. Если она застынет вместо сражения, то это будет действительно очень плохо. Вопросы о природе неожиданного союзника она задаст потом, если потом будет. За многие километры от этого места, посреди леса сидел мужчина, в руках которого было сжато зеркало, с оправы коего падала расплавленная медь. Сам мужчина едва слышно матерился, чаще всего звучала цитата «Костик, ну нахера», а в зеркале с огромной скоростью сменялись пейзажи и образы. Левая рука его была погружена в зеркальную гладь по локоть, словно растворяясь там, что тоже не добавляло радости ему и спокойствия его товарищам. «Ладно, я понимаю, все мы, бывает, внезапно попадаем в неприятные ситуации», произнес изящно выглядящий молодой человек, задумчиво протирающий лезвие шпаги. «Пусть я никогда и не умудрялся попасть в переплет, даже не вставая с места, я готов поверить в возможность этого, но кто-то знает, как расшифровать фразу. У меня тут театр мясных кукол и побег из борделя в одном флаконе, ебного трижделяцкого борделя», вежливо поправила его рыжеволосая красотка, жующая какую-то сладость. «Но мне тоже интересно», выдающий одну руладу за другой попаданец не обращал на переговоры своих соратников особого внимания. «У него там, знаете ли, шутер с полным погружением был в самом разгаре. Примечание к части. 17.5 страниц. Почти за две идет. Ну просто слов нет. То есть я понимаю, что Костик может зажигать против воли автора в моем лице, но это как-то совсем ребор. Все бонусы потратил на то, чтобы маскировка ГГ выстояла, несмотря на его активную работу с грезой. Выстояла, ГГ все еще считают каким-то неправильным гоблином, дающим неправильный мед. Достижение титула Семен Семенович Персунов близко как никогда. Критов H2, но оба за счет громадных бонусов на работу с грезой, а еще ему эльф-папаша помогает, поминутно молясь звездам и матерять на всю гоблинскую расу скопом. Кроме шуток, после этой операции пожар в борделе во время апокалипсиса гоблина кырдыка уже точно не забудут, как и его бойцов и вообще где, блядь, сидит целое племя таких гоблинов. Еще Тария едва не получила в морду за свои слишком торопливые и неразумные слова, но конфликт был погашен без помощи ГГ, Гестия пробросила на социалку. Ганс не может перетащить тропами свою группу, характеристики пока не те, как и развитие класса. Там должен был бы быть сумасшедший крит, а его не было. Блин, я уже почти решил, куда направлю ГГ и Ко, но тут всплыла встреча с носителем одного уже почти похороненного квеста, и герой пошел спасать эльфиек, как и мечтал, мать его. И да, убитый Робомант был в пятерке крутейших среди сорцев, а они в Робомантах толк знают. И смерть его неудивительна, совсем не боевой класс, вот вообще не боевой. Глава 26. Вы таки когда-нибудь пробовали танцевать балет? Нет, немного не так. Вы таки когда-нибудь пробовали танцевать балет, будучи одетыми в водолазный костюм с аквалангом, находясь при этом в бассейне с жидким азотом, который, в свою очередь, висит в невесомости посреди космического пространства? Примерно такие ощущения испытывал ваш скромный я, пытаясь не убить ни себя, ни свою невольную подопечную, ни ближайшие окружающие территории. Последние, как и жители оной территории, несомненно, являлись далеко не самыми приятными представителями людской расы, а сам я вообще не был против их число подсократить. Увы, но массовый катаклизм с прорывами грезы в реальности «Мама, роди меня» обратно ужасами этих прорывов я мог провернуть, только устроив эпическое самопожертвование в пароксизмах чистейшего пафоса. Я, если уж быть откровенным, вообще против такой тупой и клишированной фигни, как самопожертвование героя, и тем более против такового за вообще незнакомых мне личностей. Нет, сиськи у этой жертвы концлагеря бордельного типа действительно очень даже ничего, как и внешность, и все остальное. Но тут, как говорят, ничего не светит доброму Костику, а уж его второму айпишнику по имени Кардык ничего не светит в кубе. Приходилось сжимать зубы, сжимать кулаки и сжимать булки, скрипя своими извилинами в попытках выжить самому, спасти всех хороших, наказать всех плохих, и все это не выходя из образа бухого гоблина. Мелочи жизни, право слово. Изначально я оказался в выигрышной ситуации тем, что времени у меня в запасе было, ну, не вагон, конечно, но было. Прорвавшаяся в реальность греза не просто сотворила из мертвого Робомонта мясную перчатку для моих взаимодействий с явью, но еще и изрядно подгадила системам защиты. Греза – это вам не тень, не заметить прорыв которой можно только намеренно. Сия сила даже в огромных концентрациях почти не засвечивается на сенсорных навыках, зачастую обманывая их, а то и переподчиняя себе. Очень, очень коварная сила, столь же зыбкая, сколь и пугающая. Сейчас это играет на руку что мне, что надувающемуся от натуги эльфу, который не спешил разрывать установленную связь с реальным миром, пользуясь созданным мною мостиком. Тело и душа Робомонта не просто стали моим прокси, но даже умудряются учитываться защитой как живой и здоровый экземпляр высокопоставленного сорца. Стоит мне покинуть заполненную грезой комнату, как я тут же буду идентифицирован и атакован. Трудно не заподозрить подвоха, когда вместо человека видишь оплывшую, едва-едва сохраняющую гуманоидный облик чупакабру. К счастью, уже упомянутое время позволит мне несколько подготовиться и даже попытаться придать себе более подобающий вид, насколько это вообще возможно будет. Ну, а пока есть возможность, то можно немного прокачать свой самый крутой навык, развлекая себя и выбешивая других. Слышь, девка, ты часам не знаешь, где мы вообще и сколько тут бойцов? Гоблинский говорок с каждым вдохом давался все легче и естественнее, благо потихоньку привыкал к нагрузке. И где здесь пойло лежит? Я не просто говорю, но еще и вкладываю в голос самую малость грезы. Недостаточно для того, чтобы мой голос стал голосом, но достаточно для того, чтобы даже с запаянными воском ушами, эльфийка меня слышала. Использовать полноценный глаз я не стал просто потому, что мозги ушастые сейчас и так на ладан дышат, да и то исключительно за счет стальной воли, пребывающей на грани распада личности девушки. Стоит мне хоть немного надавить, не знаю, что будет. Может, среагирует спокойно, может пересрится от ужаса, а может просто двинет кони. Ясновидение показывало все три варианта с одинаковой вероятностью. Несостоявшаяся, или все же состоявшаяся, рабыня вздрогнула, невольно коснувшись фирменных эльфийских органов слуха пальчиками, но взяла себя в руки очень быстро. Видимо, тоже привыкала к моему присутствию и выкидываемым мною трюкам. Между комнатами меня перемещали либо с мешком на голове, либо усыпляя, либо в таком настроении, когда я уже не могла запоминать дорогу. Не рискну взять на себя роль проводника в подобном состоянии. Ровный и спокойный голос навевал на мысли о какой-то боевой медитации. Стойка с напитками спрятана за картиной с рыцарем. В мою сторону она избегала даже смотреть, но показать пальцем сторону нужной картины удосужилась. Движения куклы слишком скованы, неровные и дерганы, но я хотя бы больше не падаю. Тащусь прямиком к картине, сдвигая ее в сторону и давая себе возможность увидеть ряды бутылок из дорогого стекла и с куда более дорогим содержимым. Зуб даю, все равно отрастет, на то, что часть из этой выпивки еще и неплохо бафоит, но проверить не выйдет. Настоящее тело, слава сиськам, сейчас далеко-далеко. Отдельной темой можно считать все никак не отвязывающегося старого глядящего, который в этот момент работает на износ, стабилизируя поток, проникающий через зеркало грезы. Пусть продержаться в таком режиме долго у него не выйдет. Я и сам могу, причем быстрее и лучше, но у меня дело и так не в проворот, потому помощь принимаю молча и без вопросов. Для него, как бы, стараюсь со всей этой канителью. Пусть пашет, а я лучше освободившуюся концентрацию пущу на вероятное сражение. Кстати, об эльфах с комплексом Бати. Что ты задумал? Я не смогу удерживать поток долго. Образы ломаные, отрывистые, тяжелые. Ему сейчас даже тяжелее, чем мне самому. Его класс не рассчитан на прямое управление планарной энергией, как нет и соответствующих умений. Подобная нагрузка не характерна для, фактически, чистого разведчика и видящего, а потому ему очень больно и очень страшно. Он бы вообще не находился сейчас здесь, слишком близко ко мне и к грезе, но тогда он оставит свою дочь наедине со мной, а верит он мне точно так же, как я земным политикам. Не очень сильно, мягко говоря, спокойно. Кырдык работает на бухле, шобномии машины на, как оно вообще там зовется. Гопливо, пересылание образов не помешало мне отрастить на лице, месте, где оно раньше было, куклы громадную пасть, в которую начал выливать одну бутыль за другой. Не прикола ради, да и не набухать мне это тело никакой выпивкой, а для проверки одной теории. Если получится, то будет у меня еще один козырный удар, на крайний случай. После 20-й бутыли я решил, что дальнейшая ликвидация коллекционного алкоголя пользы не принесет, отбросив недопитую 21-ю и резким рывком подходя к зеркалу. От моего движения, теперь уже быстрого и ловкого, отшатнулась в ужасе не только пленница, но и отражающийся в своеобразном портале глядящий. Найди мини-образ того паца, которого я прибил. То ли прошу, то ли приказываю эльфу. Найди и Сталиби, Шалиби, Заебили, Сталибилизируй. Мотива эти сплошные слава. Почему нельзя придумывать такие слава, чтобы кырдык мог их нормально сказать? Образов не посылаю, ограничиваясь словами, одновременно безболезненно, но жестко перехватывая контроль над провалом на иной план. Сам эльф никак не прореагировал на очередную порцию унизительной для него манеры речи, как и на демонстрацию моего превосходства, молча приступив к поставленной задаче. Отдельно замечу, что новая задача для профессионального видящего была куда более простой и понятной. Спустя пару ударов сердца в зеркале отражался Робомант. Отражался таким, каким он был до встречи со мною, при этом само отражение было достаточно материальным, чтобы я смог за него зацепиться. Рука куклы уже не напоминает человеческую. 8 пальцев, слишком большая ладонь, едва ли не десяток суставов в самых неожиданных местах и прочая лавкрафтианщина, делающая меня похожим на старину Слендермина. Как-то слишком часто моя внешность в последнее время напоминает о героях всяких ужастиков. Нездоровая тенденция прослеживается. Коснувшись отражения, я тут же начинаю тянуть его на себя, отмечая скорость, с какой эльф отпрянул от удерживаемого образа. Впрочем, его помощь сейчас уже не особо и нужна. Справляюсь сам. Кража тени, как я уже говорил, напоминает попытку намотать на себя тончайшую паутинку, двигаясь при этом так, чтобы паутинка не порвалась. То, что я сейчас делаю, похоже на размазывание по себе вязкого киселя, то и дело отпадающего озими и никак не желающего покрывать собою все поверхности. Так себе развлечение. Результат, однако, меня вполне устроил. Внешне, да и для большей части сканеров, я сейчас выгляжу точь-в-точь как покойный Робомант. Вон, даже эльфийка аж содрогнулась то ли от ужаса, то ли от накатившей из-за дряни в мозгах похоти. Выглядя таким образом, можно уже потихонечку думать о том, как выбираться из задницы. Нет, в теории я могу попытаться построить полноценный портал через грезу, благо нырять в зеркала уже научился, после чего образцем поплыть к эльфийским лесам и высадить там свою пассажирку. И я даже имею какие-то шансы доплыть туда, в одиночку. То, что останется от пассажирки, будет проще оплакать, чем похоронить по всем традициям. Но самой главной проблемой, препятствующей этому решению, будет место нашего нахождения. Это небольшой и тщательно контролируемый провал в грезу, где большая часть силы, что из него поступает, уходит на маскировку нашего присутствия, могут не заметить. Реши я создать настоящую дверь, то сюда мигом понабегут охранники и прочая толпа сопутствующих личностей, не говоря уж об активной защите. В общем, вариант на самый крайний случай. Сайдет. Голос мой теперь один в один, как у покойного, но вот лексикон не меняю, ибо тогда мой маскарад, если и не раскроют, то под вопрос поставит. Главное теперь быть убедительными. Осмелюсь возразить, почтенный кырдык. Осторожно, словно общаясь с неисправной миной, вмешалась ушастая. Ваша маскировка превосходна, но манера общения, коей пользовался хозя, убитый вами человек, слишком отличалась от вашей собственной. Я так и не понял. Делаю рожу как можно более зверской. Это ты меня сейчас полуграмотным гоблином обозвала? Риторический вопрос, но удержаться от очередного прикола не могу и не хочу. Я сюда пришел троллить и бить морды, и счастье ваше, сучки, что мне пока не надоело первое, а для второго есть и другие кандидаты. Прошу простить, достопочтенный, страх перед неадекватной тварью, которой меня сейчас считают, почти осязаем, но внешне она остается самим воплощением спокойствия и уважения. В моих словах не было ни единого тона презрительного отн. Ой, да забей, ухи с сиськами. Перерываю попытку успокоить мою возможную злобу и обиду. Кырдык гоблин и тем гордится, потому что нет никого круче гоблина. Ну, почти никого. Мне кажется, что еще немного, и она таки сойдет с ума, но уже не из-за воздействия робомантов и планарных энергий, а просто от моих приколов. Нет, сам по себе мой троллинг средненький, вот только в нынешней обстановке, да еще и с учетом исходящей от меня грезы, мои приколы смешны только мне. Для ушастой сейчас все куда печальнее и тревожнее, как и для ее отца, который одно время готовился вдарить по мне изо всех сил, пытаясь спасти душу своей дочери от участи быть пожранной непредсказуемой тварью. Тогда каковы ваши мысли насчет моих слов? Не показывая виду, спрашивает она. Да тут все элементарно. Отмахиваюсь. Кырдык просто будет молча идти и смотреть на всех, как на говно. Кырдык так всегда делает, и его никто не останавливает. Несколько секунд она обрабатывает полученную вводную, а потом дает сама себе мысленный подзатыльник. Просто потому, что предложенный мною вариант реально может сработать, если не сработает с гарантией. Робомант имел высокий чин и высокомерный характер рафинированного сноба. Он максимум кивком поприветствует кого-то, но и только. Это может сработать. Голос ровный, но в сердце появилась робкая тень надежды на успех. Не переживай, уверен, что-то обязательно пойдет не так. Заботливо успокаиваю подопечную. Ну, разве я не сама галантность и забота, воплощенная в хрупком человеческом теле? Разве я не гений психологической разгрузки, способный успокоить даже саму стихию? То-то и оно. Учитесь, ребята, как нужно делать. Это место напоминает не военную базу, а какой-то очень дорогой бордель, совмещенный с элитным клубом и черт знает чем еще. Лепнина на всех поверхностях, дорогущие ковры, покрывающие временами даже стены, мрамор и позолота повсюду, куда дотягивается глаз. А еще та самая атмосфера, какая бывает в местах, куда путь открыт только очень богатым. Все вокруг носятся аки угорелые, но при этом совершенно незаметно для важных гостей. Я бы тоже не замечал, если бы не высокое восприятие. Сфера, как и другие теневые техники, не работали через куклу, но характеристики у создания, напрямую мною подпитываемого, были очень даже высокими. В плане голой выносливости так и вовсе намного превосходящими родные для моего тела. Резерв уходил не слишком быстро, но стабильно. Тут помогал эльф и его круг, которые продолжали держать под контролем стабильную связь между грезой и явью, так что мне приходилось тратить силы лишь на свою личную маскировку под гоблина и на сражение с влиянием грезы на свой разум. Последнее постепенно усиливалось, но пока что цена человечности держалась ровно и без особых эксцессов. Ходить сразу в двух маскировках было удовольствием еще тем, но, пока нет необходимости драться насмерть, можно и потерпеть немного. Но в голове навязчиво крутятся приколы в стиле: надену-ка я маску под маску, чтобы быть в маске, пока я в маске. С этими шпионскими играми можно реально с ума сойти. Пока что на нас не обращают особого внимания, но это только пока. Потом будет куда сложнее, а возможности резко зачерпнуть побольше энергии у меня больше нет. Второе дыхание еще не активировано, но его приберегаю напоследок, Тратить этот перк в самом начале побега равносильно проигрышу. Проходя мимо очередного поворота, я понимаю, что так блуждать можно очень долго, а времени на создание полноценной карты у меня не туть. Пока мы вдвоем идем, следом за нами сдвигается изображение эльфа и его команды. Они мелькают в отполированном мраморе пола, в бликах витражей и встречающихся нам зеркал. Ума не приложу, насколько зрящему сейчас трудно, но он справлялся и не жаловался. А нет, понимаю, ибо ему успели притащить какой-то артефакт, забирающий на себя большую часть нагрузки. Да и вообще, эльфов в том зале изрядно прибавилось, не каждый день удается продавить себе едва ли не прямое наблюдение в какое-то очень и очень защищенное строение сарцев, где напрямую занимаются промывкой мозгов звездной крови. Чую я, что сами эльфы об этом месте знают, пусть и по слухам больше, но знают. И до моего появления, сие место долго и старательно искали всеми способами, а тут взяли и нашли, какая радость. Даже если операция по спасению окажется провальной, то ушастики все равно будут в выгоде, окупив затраченные усилия. Блин, попросить у них, что ли, долю? Так ведь хорошо, если пошлют, а вдруг согласятся? Мне же нельзя просто взять и прийти за наградой, если спалиться не желаю. Как же все сложно в последнее время. Эрнест, дорогой, я вижу, ты все же достиг успеха в своем деянии. Прервал мои мысли сладкий-сладкий голосок добродушного толстячка, напоминающего собою этакого колобка. А я верил, верил в то, что ты сможешь закончить с ней до конца декады. Спасибо тебе, друг мой, спасибо. Теперь у нас есть, что показать господину Лас-Лернот, а ведь он уже начал терять терпение. Не терпится юноше распаковать свой подарок, а ведь его отец так просил, и столько пообещал за то, чтобы новую девочку подготовили как можно быстрее. Поток стелющихся патокой слов мог похоронить под своим валом кого угодно, но меня малость смущал 36 уровень колобка, как и классы лорда и интригана, да и чувство опасности неприятно покалывало из-за присутствия за его спиной двух рослых и отрешенно смотрящих дуболомов, тоже не низкого уровня. Вот прямо очень-очень покалывало, не смертельными неприятностями, но как минимум проблемами мне и гибелью эльфийки. У тебя ведь все готово, мальчик мой, не подведешь дядюшку Мария? Тон ласковый, а взгляд холодный и равнодушный, словно у змей. Такого долго обманывать не выйдет, такой заподозрит неладное с самого первого слова, стоит только заговорить. Даже если выпасть из образа кордыка, все равно поймет подставу, тут я не вытащу никак. Вот если бы я провернул с Робомантом памятный по каменный трюк с совмещением теней и эссенции убитого, то мог бы немного побарахтаться, а сейчас без шансов. Было бы, будь я малость поумнее, но я же Костик, я всегда думаю задницей, сначала берясь делать, а только потом задумываясь о последствиях. Делаю максимально презрительную морду лица, одновременно подымая вверх кисть руки и щелкая пальцами. Вообще-то это не триггер, вернее совсем не тот триггер, который нужен, да и тот я из сознания эльфийки выморал. Но мне и не нужно на нее влиять, мне нужно передать ей свою задумку. Пока я тут щелканьем занимался, я еще и грезу выпускал вокруг. Только самый острый взор смог бы заметить, как малость размылось окружающее пространство, да и то не придал бы этому особого значения. Греза пела в моих руках, а сам я ткал из нее полотно того, каким должен стать мир. Мое молчание, нехарактерные движения родного племянника, общая неправильность обстановки и непонятные предчувствия должны были указать на неправильность происходящего заранее. Должны были, но не указали. Не позволяли заметить, не позволяли связать, на минуточку, очевидные факты друг с другом и прийти к столь же очевидному выводу. Вместо этого все внимание интригана оказалось сосредоточено на вновь обнажившей грудь эльфийки, которая светила счастливой улыбкой, взахлеб хвастаясь тем, какие у нее теперь большие пироги и как она сможет ублажать ими своего нового хозяина. Вот прямо сейчас и пойдет ублажать, доказывая ему простую истину: ушастые шлюхи самые крутые шлюхи в мире, и не жалким короткоухим девкам пытаться победить ее на этом поле. Слова слетали с ее языка с невероятной легкостью, я ее даже не подталкивал, только указал примерное направление ее слов, а дальше в дело вступили недели обработки и собственная выдержка пленницы. Она хотела, действительно хотела того, чтобы сказанное ею было правдой, но воля подготовленного воина из расы эльфов позволяла терпеть и не такое. Сумей она услышать короткие и оскорбительные похвалы ее новым сиськам, то, скорее всего, тут бы и отдалась своим собеседникам, Все же ее обработка только подходила к финалу. Хоть ее и сделали шлюхой, но не сделали шлюхой, верной только одному хозяину. Сей эффект планировалось закреплять самым последним, но она запаяла себе уши, понимая собеседника за счет чтения по губам. Ее воли хватало, чтобы виртуозно притворяться, балансируя на самой грани того, чтобы таки вновь переключиться в режим рабыни, но именно балансируя, не падая вниз. Несколько шлепков по заднице, пара минут ощупывания, и вот мы уже идем в неизвестном мне направлении. Грёза тихонько поет, а глядящий все так же поспевает за нами, равнодушно прикидывая варианты побега или атаки. Внимание на унижение своей дочери он не обращает, прекрасно улавливая подоплеку события и моих воздействий на сознание окружающих. Мы идем вперед, а дядюшка все говорит и говорит, не замечая того, что племянник не сказал ни единого слова с момента встречи, ограничиваясь короткими жестами и мимикой, не обращая внимания на то, как постепенно сползает верхний слой маскировки, давая на пару ударов сердца заметить слишком высокий рост, длинное тело и лишние суставы. Я готовился к бою, едва не кончающая от собственного унижения эльфийка готовилась к бою, глядящие и несколько поддерживающих его специалистов готовились к то ли бою, то ли наблюдению за этим боем. В огромном зале было не протолкнуться от служек, охраны, влиятельных свитских и тех, кто в их ряды метил, окружающих одну единственную персону. 17 уровень. Класс «Принц первой крови», просто невообразимо огромное число висящих на нем побрякушек, от которых так и разило всевозможными силами и выражения лица все вы быдло. А я Д'Артаньян, владыка ситхов. Белоснежные волосы, тонкие черты лица, разноцветные глаза, по-моему, это называется гетерохромией, цепкие пальцы, перебирающие какие-то зачарованные четки. Мда, вид у него на 12 из 10, тут даже я признаюсь. Помнится, я что-то говорил о том, чтобы смотреть на всех, как на говно. Вот у кого мне нужно будет учиться подобному навыку, ибо парень знает толк. Вы закончили с вашим заданием, голосом, в котором была в равных пропорциях смешана скука, похоть и презрение, спросила это нечто. Признаюсь, я удивлен, но это удивление приятно. Выпишу-ка я вам премию, разумеется, опробовав новую блть. Как вас там зовут, напомните. И это он говорит, несмотря на наши уровни, которые априори обозначают некоторую долю уважения к персоне их носящей. А дядюшка и вовсе потеет и страшится, хотя ранее был полностью спокойным. Да и охрана как-то неприятно на меня поглядывает. Стоящая за спиной этого гримовладельца кошка-девушка и вовсе принюхивается, словно различая нотки грезы в окружающем пространстве. Класс «Чующий чуждость» намекает на правдивость этой версии. Еще раз смотрю на потихоньку заводящегося от моего молчания игнора малька. Ему, наверное, даже 18 нет, а ведет себя хуже хрестоматийной золотой молодежи, да и сама внешность, будь, да он словно сбежал со страниц какого-то женского любовного фэнтези, или даже мужского попаданческого. Ну, серьезно же, молод, красив, аристократичен, обладает гаремом из горячих цыпочек, все его боятся и ходят перед ним в раскорячку, чем не попаданец, хоть бери да спроси напрямик. Честное слово, в общем, меня, закаленного 4chan'ом и интернетом, от зрелища сего петушка малость затошнило. Это я сейчас не пошутил, так как меня куклу буквально вырвало нахрен выпитыми 20,5 бутылками бухла. Магическое вино – это сила. А уж если эта сила послужила основой для чего-то другого, то и вовсе туши свет, кидай гранату и выгребай кирпичи погрузчиком. Залитая в куклу пойло все это время пропитывалось чистейшей грезой. Настолько пропитывалось, что сейчас эта жидкость, напоминающая этакую зеркальную ртуть, была куда больше грезой, чем материей, и отличным оружием для меня. Я еще только начинал блевать, как стоящая на коленях и вывалившая дыни из выреза платья эльфа, уже успевшая залезть руками под подол своего платьица, резко схватилась за ногу дядюшки, мгновенно прожаривая его разрядом чистейшего грома, умертвляя, несмотря на парочку мощных амулетов. Тело колобка еще только падало, как обломанная и оплавленная до состояния иглы вилка, когда только успела припрятать, воткнулась в глаз первому из телохранителей, а резко сдернутое платье попыталось обернуться вокруг лица второго. Второй пришел в себя быстро, да и фетишистом, любящим нюхать женское исподнее, не был, а потому сжег потоком пламени платье и уже хотел убить саму эльфу, но внезапно замешкался, словно потеряв равновесие, и получил в глаз вторую оплавленную вилку. Грёза коварна, да, а потом нас начали убивать. Сразу двое присутствующих имели 40-е уровни. Странно, что с ними личного героя не было, но, может, его решили с собой не брать, и уделать нас двоих могли, если и не с легкостью, то очень и очень быстро. Не били они в полную мощь только из-за обилия дружественных целей, но это отвлечет их максимум на пару секунд, ну, на 5 секунд, если вокруг будут сплошные внебрачные дети с лаупакой тормоза. Мне хватило и этого, как хватило сего и эльфам, которым я отправил образ моего плана, как только получил от них такой же образ с описанием одного забавного артефакта, который они прямо сейчас активируют. Как ребята его тащили-то с такой скоростью, вот чего понять не могу, но, когда нужно, эльфы умеют забывать о грации и величии, носясь как угорелые кони с ведром скипидара в жопе. Превратившаяся в непонятно что жидкость взмывается вверх, укрывая нас зеркальным куполом, а я перестаю экономить, использую дыхание магии, восстанавливая резерв и начиная бить по площадям. Отражения в куполе оживают и начинают разрывать себе пасти и выдавливать глаза. Воздух наполняет звонный шелест, просачивающийся в реальность грезы, а сама жидкость в один миг испаряется, заполняя собой весь свободный объем. Еще секунда, и вот пространство стало полностью моим. Еще мгновение, и я переворачиваю саму реальность, взбалтывая ее подобно бутыли с грибной настойкой перед употреблением. И реальность взбалтывается. Все, что не имеет надежнейшей защиты, буквально выжигающей планарные энергии из реальности, было ужаснейшим образом деформировано, скомкано и сращено в нечто новое. Свита и прислуга погибли сразу, мой удар был смертелен. Я бы, наверное, испытал укол совести за гибель пособников благородных работорговцев, но был слишком занят тем, что выживал под огнем тех, кто умирать под моим ударом отказался. Они закрылись сразу несколькими мощными артефактными барьерами, ожидая только того, чтобы поднятая мною буря из несбывшихся грез немного спала. После этого меня разметают. Я не могу дотянуться до тени, а второй мой класс совсем не боевой. Все, что доступно кукле, это работа с крайне малопригодным для прямого боя планом. Не затащить катку, но ведь я сюда не выигрывать пришел. Нет, все дело несколько в другом. Место, в котором расположились ожидающие прибытия новой игрушки принца Ко, было очень необычным. В первую очередь тем, что оно выпадало из-под защитных барьеров остального здания, являясь своеобразной буферной зоной. Это логично, ведь многие клиенты предпочтут не залезать под купола замкнутых полей неизвестной природы, опасаясь засады или просто не желая рисковать. Фигня вопрос, ребята, мы сделали вам специальное помещение для ожидания со всем возможным комфортом. Но ведь таким образом вы сами открываете дорогу проблемам, не так ли? С другой стороны, дорогу для побега тоже открываете, если имеете способ быстро-быстро телепортировать себя подальше от неприятностей. У этих ребят подобный способ был, хотя они не собирались им пользоваться. Принц, вон, даже позы не сменил, смотря на нашу парочку одновременно удивленно и все так же презрительно. Говнюк, но говнюк с яйцами, ибо смотреть таким взглядом, не отводя его, можно на голую сисястую эльфийку, платьице-то сгорело, а не на многосуставчастое нечто, каким была представлена моя кукла. А он смотрел, смотрел спокойно, не отводя взгляда, пусть немалую долю подобного равнодушия обеспечивали артефакты защиты, но ведь смотрел же, суровый говнюк для суровой нации, признаюсь, сарцы очень неприятные ребята, дивным образом сочетающие в себе целую кучу недостатков и пороков, но лидер у них держит марку и потомки этих правителей тоже стараются. Молча поднимаю одну из трех рук, кукла мутирует все сильнее, благо энергии я в нее вложил дохера и еще сверху, указывая пальцем вниз, под себя. И этот поц реально купился. Да, он взглянул вниз только на один короткий миг, но мне снова хватило этой малости, чтобы устроить похохотать. Себе, разумеется. Когда-то, совсем недавно, если уж быть честным, я едва не убил себя, нырнув прямиком в грезу, будучи в своем теле и без малейшей подготовки, исключительно наобум. Сейчас я нырял туда не сам, а через прокси, но это было хоть и безопаснее, самую малость, но куда сложнее. Управлять куклой так было сложно, а управлять ею из-под маскировки, да еще и проводя ее прямиком через грезу, я чувствовал себя сантехником, пытающимся починить работающую турбину ГЭС, пользуясь одним только гаечным ключом и монтировкой. Я нырнул, я схватил, я вынырнул. Мой барьер рассыпался пылью, открывая меня и подобравшуюся в прыжке эльфу вражеским чаром. Все оставшиеся в живых противники синхронно подумали что-то очень неприличное. Крепко сжатый и едва ли не обмотанный длинными ручками принц громко и уже совсем не пафосно сглотнул, предчувствуя неприятности на свою задницу. Судя по прелестной и невыносимо предвкушающей улыбке эльфийки, чьи руки прямо сейчас были покрыты разрядами молний, собирающимися в нечто, напоминающие две клыкастые пасти, неприятности для его задницы практически гарантированы. Как бы она реально не отстрапанила своего несостоявшегося господина неошкуренным поленом, возможно даже березовым и только-только срубленным. Ну а я не смог удержаться от того, чтобы ответить на давно всеми позабытый вопрос, который этот поц задавал мне, пусть и принимал меня тогда за кого-то другого. Я, Кырдык, меня не зовут, я сам прихожу. Голос грез был наполнен перезвоном осыпающихся оземь осколков зеркал, шелестом и шепотом полузабытых снов, и еще чем-то невыносимо мерзким, но вместе с тем невероятно манящим. Что-то в этом голосе навевало тоску и грусть, а что-то другое вызывало ужасное томление и радостные слезы. Что-то в этом голосе было такого, от чего не по себе стало даже мне, а уж мой пленник едва не обосрался. Добавьте к общей палитре булькающие звуки постоянно перемешиваемой плоти и костей, а также сползающую и тут же нарастающую сизую дымку, что эти плоть с костями покрывала, и вы поймете, отчего мальчишка загрустил. Нас бы сожгли сразу же, но теперь все присутствующие явно очковали повредить находящегося в моих крепких мужских объятиях, гусары, я не стану повторять дважды, юношу. Им и так грозит эпических размеров дилдок в задницу за то, что они мое появление проворонили, легендарного размера прибор того же типа за то, что допустили пленение принца, а уж за то, что я сделаю сейчас, их и вовсе выбьют табуном породистых ослов. Давай, большие ухи. Мой крик еще не успел прозвучать, а все вокруг начали действовать. Охрана, мы и эльфийская заграница, нас спасающая. Вкладываю практически всю оставшуюся энергию, пробивая туннель для эльфов, а уже они используют заготовленный артефакт. Я мог бы прознать название и историю этого магического шедевра с помощью видений, но, опять-таки, был слишком занят выживанием. Мраморный пол, вернее, отражение в нем, только-только пошло трещинами, когда нас атаковали, действуя быстро, но максимально аккуратно. Успевали только двое, самые высокоуровневые, но нам хватило бы их. Будь я в своем теле, то имел бы шансы в бою сразу против всех присутствующих. И хорошие шансы, отдельно замечу. Но сейчас оставалось только драпать и делать это быстро. С руки эльфийки сорвалась какая-то тварь, сотканная из грозовых разрядов, которая тут же разбилась о покрытую заковыристыми татуировками ладонь одетого в одни лишь легчайшие штаны и рубашку воина, а второй атакующий принял атаку другой громовой твари на скрещенные кинжалы. Секунда, один короткий миг, короче удары сердца, короче вдоха, отделяло их от того, чтобы достигнуть успеха. Но мы успели, а они опоздали. Спустя один короткий миг нас не стало в сердце, и в то же мгновение мы появились в рассветном лесу. Смотрю вокруг, оценивая реакцию собравшихся, заодно удерживая пленного за горло и не давая ему активировать свои артефакты, которых на нем маки игрушек на новогодней елке. Окружающие смотрят на меня, явно ожидая, что вот сейчас эта тварь таки проявит истинное лицо и попытается всех сожрать, и вот тут-то они ее прижучат. Голая эльфийка смотрит на всех вокруг, совсем не стесняясь наготы и едва сдерживая желание броситься в объятия отца и разрыдаться от души. Но прежде чем сделать это, она поворачивается ко мне и задает один единственный вопрос. При этом она очень боится находиться поблизости от моей персоны, но все же не следует желанию убраться подальше. Видимо, ждет ответа, который ей теперь очень важен. Почему, шо почему, ушастые сизги, если бы у куклы еще оставалось лицо, то я бы придал ему недоуменный вид. Окружающие напряглись, особенно потихоньку заполняющие зал воины всех мастей и классов. Но, тем не менее, окружающие утерлись и промолчали, не перебивая нашу вежливую беседу. Не притворяйтесь, Кырдык. Все так же ровно и с полной уверенностью в правоте своей отбривает она мою попытку троллинга. Вы можете сколь угодно долго прикидываться пьяным идиотом. Я даже искренне уверена в верности первой половины этого описания. Но сколь бы много напитков, чья горечь и жар мощнее вспышки самого солнца не плескалась в вашей утробе, вы не глупы. Совсем не глупы. Глупец не смог бы на ходу создать импровизацию, позволившую нам обвести вокруг пальца всю элиту сердца, позволившую не просто сбежать из шелковой клетки, но и похитить с собой первого принца, наследника золотого венца. Так почему же, какой награды вы хотите, чего желаете потребовать за свою помощь, какую оплату примете? А она хороша, ведь сейчас, взявшись говорить, не давая себе времени даже на то, чтобы одеться или посетить специализированных целителей, что восстановит ей разум уже нормальными и проверенными методами, она дает понять, что долг этот исключительно ее. Нет, расплатятся и остальные, разумеется, особенно учитывая трофей, который я сейчас держу на вытянутой руке. Но реши я потребовать плату неподъемную, такую, какую выплатить никто не сможет, то все претензии уйдут ей одной, а не рассветному лесу целиком. Какая, однако, хитрая зараза, ее только вытащили из ошейника, а она уже интриги строит. Тупая девка, перебиваю, даже не давая ей закончить. С чего ты думаешь, что у меня была цель? Кырдык помогает не потому, что ждет награды. Кырдык делает дело, кровавое или благое, просто потому, что кырдык может. Последние слова я наполняю грезой, отчего один из каким-то образом разместившихся на потолке лучников рефлекторно спускает тетиву. Могло бы выйти неудобно, но какой-то воитель из впереди стоящих использует блинк, завязанный на какой-то план, правда неясно на какой, и подставляет под зачарованную стрелу ладонь. Матов нет, но тишина получилась красноречивой и звучной, как и молчание быстро подлатавших раненого целителей. Можешь, могу. Опять же, будь нормальное тело, то я бы еще покивал головой. Зачем еще нужна сила, если ты не используешь ее? Моя сила велика, как сам кырдык. Кырдык видит возможности ей применить, кырдык делает. Все эти ваши моральные вопросы, вся ваша чухня, какой вы себя прикрываете, это хуйня. Можешь, делай. Не можешь, боишься, не хочешь, тогда не делай. Не надо пиздеть об опасностях, сомнениях и прочих оправданий. Ты либо делаешь, либо нет. Усе. И под последнее усе, еще присесть и развести в стороны все пять имеющихся рук, отчего тот самый лучник опять не удержал стрелу на тетиве, только теперь ее уже не поймали. Поворачиваю голову на 180 градусов, не сдвигая при этом туловище, молча вытаскиваю стрелу и бросаю ее оземь. С живучестью куклы мне наплевать на такие раны, даже если бы не было наплевать на саму куклу. Чувствую, в рассветном лесу нашелся кандидат на должность ассенизатора сортиров на ближайшие лет 200. Сам же я продолжаю свою мотивирующую речь «Гоблин Стайл», не желая упускать возможности поржать над ловящими голубой экран над философствующего гоблина эльфами. Делать больно или помогать, выбор твой и только твой. Майя когда-то делал больно, но надоело быстро. Помогая можно не только хорошо развлечься, но еще и стребовать с кого-то бочинок грибной настойки просто так. И, самое странное, юдишки и другие действительно дают мне грибную настойку. Пробовал с байзами, но они никогда не давали добровольно, сколько им не помогай. Правильно, вощита, ибо бой с отдавшей сваи бухло не достоинт быть бойзом. Юдишки тоже часто хотели кырдыка быть, но кырдык тогда дитать плоха и все опять хорошо. Жизненная философия творящего добро гоблина, доброго гоблина, Карл, выбивала из колеи всех слушателей надежнее удара топором в затылок, чего я и добивался. Кстати, внезапно вспоминаю о самом важном. А у вас есть грибная настойка, любое вино, нектар или иной напиток из погребов моего дома пред взглядом твоим, вмешивается глядящий, явно радуясь возможности списать хотя бы часть долга. Только выбери то, чего пожелаешь. Не-не-не, не согласно мотаю головой куклы. Мне не надо ваших ухастых пойл, мне надо грибная настойка. У вас есть, боюсь, такого напитка мы не храним. С видом идущего на эшафот утверждает он, явно раздумывая над возможностями вытащить дочь из-под неминуемого удара разъяренного обманом чудовища. Но если ты скажешь рецепт, то наши лучшие виноделы создадут ее как можно быстрее и в любом количестве. Та ну, еще ждать придется. Отмахиваюсь, как будто это мелочь, подспудно думая о том, что бы я делал, найдись у них нужная настойка. Тогда, может, потом зайду. Нате вам вот, юдишку, суп себе сварите или еще чего. А я пошел. В швырнутого мною принца главной ветви сарских королей ударило больше десятка парализующих навыков еще до того, как он упал оземь. Воспользоваться артефактами он не успел, как его едва ли не разорвали на куски, сдернув любую висюльку, могущую послужить маяком для портала. Чую, сарцу будет очень весело, особенно если этого типа не убьют, а используют иным способом. Например, промоют мозги на тему величия эльфийской расы, после чего вернут домой за выкуп, профинансируют его действия и устроят в землях самого ненавистного соседа гражданскую войну. Будет весело, прагматично и даже где-то символично, если вспомнить о тех судьбах, на которые этот дятел обрекал эльфийских рабынь. Сомневаюсь, что спасенная мною была у него первой и единственной, или, уж точно, у его родичей. Не дожидаясь реакции эльфов, прыгаю в собственное отражение, ведя куклу как можно глубже в грезу, одновременно разрывая и пряча все возможные нити и образы, по которым кардыка можно будет найти. Все образы, по которым найти можно будет меня, я прячу еще старательнее. Спустя примерно полчаса от превратившегося в тварь тела Робомонта не осталось вообще ничего, а я настоящее отбросил в сторону раскаленное и оплавленное зеркало. Перед глазами мелькают полотна текста, которые я рефлекторно провожу глазами. Ну, хотя бы не зря сходил за хлебушком. Голова не болит даже, а матами рассказывает носителю своему о том, какой он долбодетел, но хоть бонусов отхватил порядком. Самое смешное, что даже особых опасностей, кроме самого последнего путешествия в грезу, когда я топил свою куклу, не было. Умеренная опасность, да, была, но страшной, смертельно опасной ситуации у меня не было. Я непрерывно отслеживал влияние плана на свой разум, цепляясь за цену и не давая себя изменить. Не будь вся ситуация такой тупой, глупой, рискованной и неподготовленной, то я даже посчитал бы этот день удачным. Витание в грезах. 5.7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, свободно накапливать ее, управлять ею и применять ее для широкого списка воздействий. Накопленная энергия обладает высокой пластичностью и степенью вариативности влияния на явь. Позволяет использовать накопленную энергию как мост для взаимодействия с миром грез, оставаясь при этом в яви. Позволяет искажать метрику яви, используя накопленную энергию в качестве щита, клинка или инструмента. Грани отражений. 6.7. Позволяет использовать абсолютно любую отражающую поверхность, как окно для наблюдения за указанной целью. Выбор цели определяется с помощью навыков ясновидения. Позволяет проникать сквозь практически любую защиту, включая экзотические, уникальные и даже легендарные. Расстояние до цели наблюдения не играет никакой роли. Позволяет оказывать на наблюдаемого сквозь отражение широчайший спектр воздействий. Позволяет использовать отражение в качестве прохода на план грез, уходя туда вместе с материальным телом. Позволяет захватывать имеющимися зеркалами нематериальные проявления, перенаправляя или манипулируя ими в определенных пределах. Позволяет перехватывать контроль над отражениями противника, нанося им раны и увечья, что отразятся на их телах в яви. Позволяет использовать зеркала в качестве ограниченного накопителя силы грезы. Соткать грезы. 6.7. Позволяет создавать невероятно сложные и многомерные структуры в мире снов. Позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Позволяет наделять порождение грезы волей. Позволяет подчинить своей воле подавляющее большинство стандартных порождений грез, отдавая им вариативный список приказов. Позволяет менять суть и основу встреченных вами обитателей грезы по вашему усмотрению, перекраивая их по вашему желанию. Позволяет работать с материей грез, создавая защитные и атакующие конструкции. Позволяет, с определенным трудом, ткать мосты между грезой и явью, создавая устойчивые связи между реальностью и грезой. Позволяет, на пределе концентрации, переносить свое сознание в сотканный из грезы и материи аватар, способный полноценно использовать классовые техники повелителя снов и отражений. Вроде как, 4 очка классового навыка за одну операцию, будет слишком круто, ибо сравнивать сие свое приключение с той же заварушкой в каменной, я не стану ни в какой мере. Вот только есть у меня ощущение, что я попросту впервые использовал свой второй основной класс так, как он и должен быть использован. Слишком долго я относился к сноходчеству как к классу разведки и коррекции сознания, забывая о том, что он, как и теневой класс, имеет мифический ранг и мифическую же вариативность. А вот когда нужда приперла, я тут же подошел к вопросу творчески, сразу же поползя вверх по лестнице классовых умений. Единственное, что меня расстраивает, так это то, что нужда была выражена не спасением жизни, не желанием развития и даже не банальным манчкинством, а просто желанием поприкалываться над ушастыми снобярами. Мифический класс опнул 4 деления во втором ранге, потому что Костик захотел поржать. То ли с этим миром, то ли со мною самим, что-то глубоко неправильно. Последним оцениваю сразу два появившихся титула, отчего не сдерживаю улыбки. Улыбка, правда, напоминает оскал, но это я любя, по-доброму. Ничего-ничего, товарищи админы, я тоже умею ржать над собой, как и умею запоминать чужие шуточки. Придет времецо, я вам их все верну обратно, чтобы восстановить, значится, кармическую справедливость. Великий насмешник, чьи-то шутки находит смешными, чьи-то шутки находит возмутительными, а ваши шутки меняют политическую обстановку и начинают военные конфликты. Вы не просто можете ввернуть скабрёзность в беседе, но обладаете способностью подстроить целую цепочку последствий вашего юмора, интуитивно ощущая возможный результат ваших действий. Бонус. Вы чаще всего догадываетесь, к каким результатам приведут ваши шутки. Бонуса к статам, естественно, нет и не предвидится. Да и унижение моей персоны как-то не добавили. В общем, попытку потроллить меня от системы я оцениваю максимум на троечку. Только не вслух, а то вдруг они там передумают. Второй титул был полезнее, но и относился к тем, какие лучше не демонстрировать публично. Потому что будет бобо, пидюли и множество неприятностей. Правда, мне от таких перспектив не жарко, не холодно, ибо есть в статусе и более компрометирующие записи, начиная от самого первого из имеющихся титулов. Это я про звание героя, если что, похититель королей. Пусть жалкие тати и разбойники работают людоловыми на дорогах, воруя и продавая в рабство простых путников. Вы превосходите их так же, как дракон превосходит простую ящерицу. На мелочи не размениваясь, вы воруете сразу носителей королевской крови. Ради выкупа, ради мести или ради смеха, но вы совершаете преступление, за которое карают лишь мучительной смертью. Глупец ли вы? Спорно. Достойны ли вы награды? Несомненно. Бонус. Выносливость плюс 15. Демонстрация данного титула повышает ваш авторитет среди преступных элементов. Перечитываю очередную вяленькую попытку системы подъять одного попаданца, да и сворачиваю окно статуса ко всем чертям. Окидываю взглядом внимательно смотрящую на меня команду, оценивая их взгляды на превратившееся в кашу зеркало, после чего спокойно встаю, отряхиваюсь, осматриваю чудом не рассеявшуюся в грезе руку и сладко потягиваюсь. «Ну, что там?» – затаив дыхание, спрашивает Тария. «Что-что?» – перекривляю ее вопрос. «Мне...» Похоже, нужно где-то достать еще одно зеркало. Примечание к части. Уху. Такие приключения Костика завершилось успешно. Вариант побега был выбран Костиком самый рисковый, но одновременно самый быстрый. Бонусы атомаков изрядно потратил. Осталось 17 очков, если что, но зато без сучка и задоринки, да еще и с бонусом. Принцу говнюку будет весело. Хотя если вариант Костика с планом эльфов будет пророческим, то ему даже понравится. Правда, не сразу. В любом случае, чего бы эльфы не решили, искать ГГ будут еще и сорцы. Активно искать. Правда, тут у них зацепок вообще никаких нет, так что полегче выйдет. Критов было несколько, но в основном это от бонусов, как природных, так и атомаков. Единственное, что не повезло, так это два критических провала на выдержку у лучника, который теперь идет чистить сортиры, по эльфийским меркам, то есть какую-то нудную и непочетную работу выдадут. Класс у него очень нервно реагирующий на грезу, так что там жесткие минусы были. Такие дела. Гоблинов-философов, творящих добро, забухло в рассветном лесу еще не бывало. А мне чет плохо, так что пойду полежу. ПБ уже завтра-послезавтра, ибо сил нет. Глава 27. То есть, ты устроил переполох в самом центре Инкара, перебив часть свиты выблетка сарской короны, так еще и самого ублюдка похитил и отдал на откуп крайне злым насорц-эльфам, напрямик предложив сварить из него суп. В голосе Лосия было что-то такое, отчего мне разом захотелось покрепче сжать кинжалы. «Я ведь правильно тебя понял, какая-то дикая смесь веселья, неверия и лютой, подсердечной ненависти, в исполнении обычно спокойного и добродушного аристократа обжигала ничуть не хуже порыва раскаленного пустынного ветра». А уж употребляемые ранее безукоризненно вежливым дуэлянтом ругательства только добавляли красок в палитру испытываемых эмоций. Да, осторожно отвечаю, просто не зная, как реагировать на подобное. Ахинна. Внезапно едва не подскакивает мой собеседник, после чего обращается к еще более шокированному Гансу. За это нужно выпить. И не вина, а чего-то намного крепче. Что, оценив странные взгляды, бросаемые на него всеми вокруг и даже парящий вверху Гестией, Лоси немного успокоился, постаравшись взять себя в руки. Получалось плохо, ибо злое веселье все равно проскальзывало из-под привычной отстраненной манеры поведения. Немного поиграв в гляделки, но явно не найдя в наших глазах понимания причин оного веселья, юный Астериум с легким недоумением произнес: «Друзья мои, но ведь это же сорцы, и все это с таким апломбом, будто высказывается какая-то совершенно понятная истина, не знать которую банально стыдно всякому разумному существу. К чему ваше удивление? Ну, сорцы, ладно, Тария говорит так, как медсестра из психушки должна общаться с особо опасным пациентом, который склонен к приступам буйного гнева. Но что с того? Ненавижу, будь сорцев», — выпалил парень быстрее мысли и уже без малейшего намека на аристократизм, но зато с максимальным количеством вкладываемого в слова темперамента. «Какой вы чувствительный мужчина, Астериум». Тария, поняв, что соратник не поехал кукушкой, вернула себе беззаботный вид и принялась за свое любимое занятие – донимать окружающих своими приколами, даже вспомнив ради этого родовое имя Лосея. «Меня другое удивило, если честно», – вмешивается в начинающую перепалку Ганс. «Вот слухайте, чё я думаю. Тин только что, прикола ради, устроил переполох, если и не такой же, как в той крепости, то весьма к тому близкий. Поизмывался над ушастыми пиарами, оторвал ябки сердцем, нажил еще одну кучу врагов и, если я правильно понимаю все те похвальбы, которыми наш лидер размахивал, то еще и сделал все это на высшем уровне, почти наобум. Ну-у-у-у, да», — отвечаю, испытывая чувство дежавю. «А, прости меня грешного, скажи-ка мне, Тин». Мхатовская пауза, после которой идет продирающий до глубины кишок, невероятно душевный вопрос. «Нахя? Молчу я, молчат все вокруг, молчит игра, втихаря жующая какую-то когтистую птицу, напоминающую птеродактиля, которая с дуру попыталась вырвать Агре глаза, то ли от голода, то ли защищая гнездо. Слушай, Тин», — Тария сейчас с трудом сдерживает свой смех, сохраняя невероятно комичное выражение лица, — «ты если когда-то захочешь пошутить по-крупному, то предупреди нас, ладно, а то, боюсь, после одной из твоих шуток придется перерисовывать карты континента, если от него хоть что-то останется. Самое смешное в этой ситуации, что они все скопом должны были бы начать задавать совсем другие вопросы, высказывать сомнения в моей адекватности, намекать на то, что подобные приколы чреваты многими последствиями и прочие вещи, о которых я думаю сейчас сам. Вот только они таких мыслей не думают, посчитав произошедшее едва ли не нормой. Лосей, вон, вообще сияет, аки начищенная бляха, и, казалось, готов обнять весь мир скопом. Будь он дома, то пирушку закатили бы воистину эпических масштабов, ибо Астериум действительно очень не любит сорцы всех его жителей скопом. Тария просто не знает нормальной жизни приключенца, подсознательно воспринимая все наши авантюры как норму новой жизни, хотя ее послужной список уже сейчас переплюнет резюме подавляющего большинства матерых головорезов. Стандартный авантюрист же, узнав о том, где и с какой целью побывала эта девушка, наверняка бы посидел раньше времени, а потом еще и облысел бы. Ганс, как ни странно, прекрасно понимает всю глубину той задницы, в какой мы пребываем, но срать хотел на возможные последствия. Дяденька довольно долго пожил на свете, причем не пребывая при этом на вершине пищевой цепи. Обычный следопыт, служащий почти что смазкой для клинков более талантливых и могучих противников, изрядно подустал от того, что любой взгляд наверх, к вершинам славы, упирается в собственную слабость и снобизм окружающих, держащих его в лучшем случае за инструмент средней полезности. Немногочисленные друзья давно уже либо в земле, либо ушли из его жизни, а он, зачем-то, оставался. Мое появление, как и мои приключения, стали для сего пса войны той отдушиной, где он действительно что-то значит, где его путь, его решение и его дорога станут не просто очередной тропкой, что зарастет травой уже на следующий год после его гибели, а чем-то значимым. Много звонкого золота, высокие уровни и эпические классы были скорее бонусом, чем реальной причиной того, что он все еще с нами, даже если сам он не отдает себе отчета в этом. Стало почему-то очень неудобно, а ясновидение хотелось заткнуть поглубже, чтобы не срабатывало вот так внезапно, ибо есть вещи, которыми лучше просто не интересоваться. В любом случае, теперь я знаю еще одну чужую тайну, в чем никогда признаваться не буду. Захочет, сам скажет, а не захочет, то ничего от моего знания не поменяется. Гестия просто привыкла к тому, что командиры ее временами выкидывали всякие глупости, на фоне которых моя импровизация с эльфами и сердцем была хоть и самой масштабной, но далеко не наиболее глупой. Я хотя бы подстраховался сам и не подставил под удар своих подчиненных, что уже феноменально, как для командира самодура. К тому же мои шутки направлены на тех, кого она и сама с удовольствием убила бы особо мучительным образом. Это просто Лоси слишком эмоционален в своей нелюбви к соседушкам, а Реймиль тоже их ох как сильно не любит. А Игра, да ей вообще на все похер, кроме пожрать и поспать, и никакие повышения интеллекта тут не помогут, не тот склад характера, чтобы беспокоиться хоть о чем-то, чего глаза не видят перед собой. Думаю, узная она о том, что завтра будет конец света, то лишь пожала бы плечами, да и вернулась бы к своим делам, при условии, что ей удалось бы объяснить, что такое конец света и можно ли его сожрать, или хотя бы стукнуть по башке. Какая-то отбитая у меня команда, как и я, впрочем, как и я. Вопрос прокачки стоял достаточно остро, ведь я опять попался в старую ловушку системы. Вариантов для вложения много, но на все не хватает, как ты ни крутись, а вкладывать нужно, чтобы опять не накопить себе целый воз новеньких игрушек, который меня под собой похоронит. Я еще помню, каким образом получил цену человечности и какие последствия бывают у резкого вложения слишком большого количества очков класса. Первым делом, однако, я раскрыл другое сообщение, которое предлагало мне выбрать эпический перк за 150 единиц выносливости. Раньше как-то не хотелось, да и не является для меня этот стат основным. С другой стороны, отказываться от эпика, это уже не глупость даже, а чертова клиника, после которой на Алурии могут и в скорбный дом определить, дабы не смущал умы окружающих своим бредом. Характеристика выносливость достигла 150 единиц. Выберите навык. Форсаж метаболизма, эпический, активный. Железное тело, эпический. Первое позволяет на короткий срок сделать себя практически неуязвимым к интоксикации алхимией, или срочно вывести из тела даже весьма заковыристый яд. Штука полезная, если бы не тот факт, что я могу сделать все то же самое с помощью взгляда вовнутрь, только даже несколько лучше. Будь этот перк пассивным, то я бы взял именно его, ибо пассивные перки накладываются друг на друга очень даже успешно. Активное умение не совсем бесполезно, но против тех вещей, какие я не смогу вывести из себя сам, они уже никак не помогут. Вон, вспомним мои мучения после перетянутой на себя интоксикации Тари. Хрен бы мне помогла эта плюшка, если все внутренности уже начали разлагаться на кисель. Какая-то польза была бы, несомненно, но отнюдь не столь высокая, как могла бы быть. Второй навык тоже особой пользой не отличался. Да, я стану очень крепким и прорезать мою плоть станет куда сложнее, тем более для обычного оружия. Заметное увеличение массы тела при сохранении прежнего объема, железное тело же, тоже может быть полезным, особенно в активном сражении. В мирной жизни этот эффект спокойно нивелируется листом на ветру, благодаря которому я могу играть с собственной массой как только пожелаю. А показатели ловкости и восприятия у меня достаточны, чтобы контролировать свою массу вообще не отвлекаясь на подобные мелочи. Все прямо прекрасно, только пользы даже меньше, чем от форсажа. Ну не сражаюсь я так, чтобы этот перк пришелся к месту, не сражаюсь. Какой-то рыцарь был бы предельно рад всему перку, как и простой боец или даже монах, но не я. Я бью быстро и сразу тенями, не давая шанса на второй удар. Нет, в теории я знаю, как и в какой ситуации использовать такой перк, но для этого нужны уж больно специфические условия. Выбрал железное тело, но такой радости, как от мгновения вечности, не испытывал. Видимо, мальчик по имени Костик слегка зажрался, если ему даже эпические плюшки стали казаться мелкими, пресными и зачерствевшими. Именно зачерствевшими, сиречь появившимися слишком поздно, когда их появление уже не слишком обязательно. Но это уже мои половые проблемы, а не системы, так что в этот раз претензий к админам я не имею, ограничиваясь привычным пожеланием мучения и диари.